Первое впечатление. Алексей Ермаков погрузил в машину две большие сумки с вещами и сел за руль. Дела все улажены. Свою фирму он оставляет в надежных руках. Его заместитель и с недавних пор партнер Саня за делами присмотрит. Он всю зиму брюхо в Таиланде грел. Теперь его очередь поработать. Конечно, Алексей мог позволить себе отдых на островах или в Турции, но в этом году он решил поехать в деревню, туда, где прошло его детство. И на то были свои причины. Ехать далеко, около 6 часов. Проехав половину, можно остановиться на небольшой отдых, а пока крутить руль и слушать музыку. Выехав из города, Алексей прибавил скорость. Машина у него хорошая, и, наконец, он даст ей разгуляться, а то только по пробкам городским тыкается, а машине ей ведь тоже волю давать надо. Чем дальше Алексей удалялся от города, тем больше у него портилось настроение. За окном мелькали брошенные, заросшие поля, сельское хозяйство в упадке. Земли много, а выращивать на ней ничего не хотят. Хотя, может, и хотят, только что-то мешает. О причинах рассуждать можно долго, но факт остается фактом. Поля зарастают, на некоторых уже молодой лес образовался. А ведь когда-то на этих полях работали люди, гудели комбайны и трактора. Между бывшими полями стояли развалины ферм. Животноводство, видимо, тоже никому не нужно. И что интересно, в магазинах полно мяса, молока, а коровников и свинарников нет. Парадокс. Чем дальше от города, тем чаще начинают встречаться деревни с заброшенными или заколоченными домами. Старики, видимо, умерли, а молодые не хотят жить в деревнях. Да и как жить в них? Работы нет, нормальной инфраструктуры нет, грубо говоря, будущего нет. Хотя, если трудиться на своей земле, голодным не останешься. Но ведь молодым буквально внушают, что вся сила, все богатства, все условия, они в городах. А вот Алексей, он наоборот, бежит из города. Он устал от городской суеты, устал от пробок, от грязного воздуха, от большого количества людей. Как представилась возможность, покидал вещички в сумке и в машину. Проехав чуть больше 3 часов, Алексей остановился возле придорожного кафе с интересным названием «Пикник на обочине». Интересно, а владелец кафе читал братьев Стругацких? Алексей вошел в кафе и был приятно удивлен. Видимо, хозяин не только Стругацких читал, но и Дмитрия Силова. На одной из стен висел треугольник, на котором был изображен знак радиационной опасности и надпись, сделанная через трафарет «Запретная зона». Рядом несколько противогазов и деревянный макет АКСУ, выкрашенный под реальный автомат. Под потолком висела голова кабана. На стойке бара была сделана надпись «Подходи, сталкер, у меня для тебя есть кое-что интересное». За стойкой стоял парень лет 35. На самой стойке стояла подставка с очень красивым ножом. Когда Алексей подошел ближе, то прочитал табличку на подставке «Бритва». Однозначно, человечек, который все это придумал, много читает. Например, на другой стене был рисунок московского Кремля на фоне черного неба. На красных стенах трещины и надпись «Кремль-2222». Парень за стойкой поздоровался и поинтересовался. «Вы выпить или покушать? Или и то, и другое?» Алексей улыбнулся. «Отличный интерьер. Мне покушать, я за рулем». «Это...» — Алексей провел рукой, показывая на стену с противогазами. «Ваш хозяин придумал?» «А я и есть хозяин этого заведения». Парень положил на стойку меню в кожаной папке. Салат из свинины под названием «Радиоактивный кабан», колбасная тарелка из рюкзака мертвого сталкера и, конечно, водка «Казаки». Алексей заказал радиоактивного кабана, жареную картошку на сале, которая называлась «Перекус сталкера», стейк и энергетик, который тут назывался «Эликсир болотного доктора». Алексей расположился за столиком, возле которого был нарисован кровосос из игры «Сталкер». Ермакову определенно тут нравилось. Хозяин сам принес заказ, и Алексей приступил к еде. К его удивлению и восторгу все было очень вкусно и как-то без понтов городских. Все по-простому, и оттого нахождение в этом заведении становилось более приятным. Хозяин кафе, от нечего делать, попросил разрешения присесть за столик Алексею с чашкой кофе. Алексей был не против. Хозяина кафе звали Виталий. Он действительно оказался довольно начитанным человеком и фанатом книг о приключениях снайпера. Алексей их тоже читал, правда, не все, но оттого общение с Виталием было только интереснее. Вкусно и плотно покушав, оставив хорошие чаевые и пожелав процветания такому классному заведению, поехал дальше. До родной деревни Алексей добрался около 5 часов вечера. Въехав в деревню, он сразу обратил внимание, что первый дом справа стоит с заколоченными окнами. В нем никто не живет. А когда-то тут жил пастух с женой и 2 дочерьми. Рядом был еще один заколоченный дом. Алексей даже и не помнил, кто в нем жил. Подумать только. Но Алексей не был тут уже почти 10 лет. Деревня большая, и раньше такие деревни называли богатыми. Сейчас, видимо, и она приходит в упадок, а когда-то тут жили много людей, стояло много хороших домов. Дом, который был нужен ему, был почти на другом конце деревни. Пока он ехал по укатанной грунтовой дороге, ему встретились еще 3 брошенных дома. А вот и тот, который нужен ему. 2-этажный старинный особняк, построенный прадедом Алексея. Толстые стены из потемневшего от времени кирпича, высокий кованый забор вокруг сада, в котором росли яблони, вишни и груши. Прадед Ермакова был богатым человеком из купеческого рода. Вот и построил он для своей большой семьи большой особняк с небольшим балкончиком, на котором стояла плетеное кресло-качалка. Это Алексей подарил его тетке. Дом в свое время требовал ремонта, и Алексей выслал денег тетке. Правда, как она сказала по телефону, выслал слишком много. Тогда сделали ремонт крыши и отремонтировали баню. Тетя Вера тогда говорила, что строили целое лето. Но оно того стоило. Алексей остановил машину возле калитки, выбрался из машины, потянулся и глубоко вдохнул чистый воздух. Калитка была не заперта, он осторожно открыл ее и вошел. Перед домом росли цветы, видимо, тетушка до последнего ухаживала за клумбой. Вообще, Вера Ивановна до самого последнего дня была довольно бойкой старушкой. Ключи от дома у Алексея имелись, хотя тетушка дала ему их 5 лет назад, когда приезжала к нему в гости. Он тогда ее в санаторий отправлял отдохнуть и поправить здоровье. Не факт, что за это время она не поменяла замки. Алексей вставил ключ в замочную скважину и повернул. Ключ подошел, и дверь, чуть скрипнув, открылась. Алексей застыл на крыльце. Он вдруг осознал, что сейчас войдет в пустой дом. Там нет тети Веры, там не пахнет пирогами, там никого нет. Алексей выдохнул и вошел. Он прошел летнюю веранду, где до сих пор стояли тапочки тетушки, в которых она ходила на огород поливать свои огурцы и помидоры. Сколько же лет этим резиновым шлепкам, что он их помнит. Дальше дверь в непосредственно сам дом. Алексей открыл ее и вновь замер. Он никогда не думал о том, что тут будет так пусто. Не будет слышно приятного голоса тети Веры, которая кричит ему из кухни, чтобы проходил быстрее и не пускал в дом комаров. В прихожей большое зеркало в тяжелой бронзовой раме. Оно закрыто белой простыней, которая, правда, от пыли уже стала серой. Ермаков стянул ее и посмотрел на свое отражение. Из зеркала на него смотрел угрюмый молодой человек с модельной стрижкой, в рубашке с коротким рукавом и льняных брюках. Он снял ботинки и заглянул на большую кухню. Тут было чисто, только пыль осела небольшим слоем. Со дня смерти Веры Ивановны прошло уже 3 месяца. Алексей прошел по кухне, проведя пальцами по столу и оставляя след в слое пыли. На холодильнике была прикреплена его детская фотография. Ермаков открыл холодильник и убедился, что в нем пусто, он давно отключен. Дальше он пошел в комнату. Вот диван, напротив него большой телевизор, накрытый покрывалом с ромашками. Алексей сбросил его на пол. Вот на этом диване Вера Ивановна и сидела вечерами перед телевизором. Она терпеть не могла слезливые мыльные оперы и глупые телевизионные шоу. Тетя Вера всегда смотрела новости и фильмы про милицию и полицию. Это была ее слабость. А вот и старое кресло. Когда Алексей был мальчишкой, он любил залезть на него, поджав ноги под себя, и слушать рассказы тети Веры про ее молодость, про деревню, про своего мужа. А иногда она сидела и читала ему сказки. Ермаков почти не помнил мужа тети Веры. Он умер, когда Алексею было 3 года. Но про него говорили только хорошее. Они поженились уже после войны. У дяди Демьяна было много медалей и орденов. На войну он попал мальчишкой. Ему тогда не было и 18. Про него часто вспоминали как об умном и очень сильном человеке. Тетя Вера всегда говорила, что он сделал ее счастливой, и они безумно любили друг друга. Дядя Демьян был много раз ранен, и, собственно, врачи говорили, что он и умер из-за этого, и еще проблемы с сердцем. Между окнами старая фотография в рамке. С нее на Алексея смотрели тетя Вера и дядя Демьян. Ермаков еще раз осмотрелся по сторонам и отправился на 2-й этаж. Там были 2 спальни и еще 1 комната, назначение которой Алексей не знал. В одной спальне он обнаружил большую кровать и шкаф с вещами, в котором были вещи тети Веры и дяди Демьяна. Алексей почесал подбородок и сказал: «Ну надо же, столько лет прошло, а тетя Вера хранит вещи мужа». Решив, что осмотреть их он еще успеет, закрыл шкаф и отправился в следующую спальню. Открыв дверь, Алексей улыбнулся. Тут стоял письменный стол, за которым он когда-то любил рисовать. На стенах висели его детские рисунки, стоял раскладной диван и шкаф, который был абсолютно пустой. Он прошел к дивану, сел и посмотрел на рисунки. Ему вдруг стало очень грустно. Возможно, тетя Вера – единственный человек, которая его просто любила. Просто за то, что он такой есть. Плохой или хороший, но есть. Свою маму Алексей, можно сказать, и не знал. Она умерла при родах. Он был очень поздним и долгожданным ребенком. Когда мама забеременела, ей было уже 46, а отцу 53. Он умер, когда Алексею только исполнилось 7. И тетя Вера, сестра отца, оформила над ним опеку, став ему и мамой, и папой. 3-я комната была заперта на ключ, и естественно, что ключа у Алексея не было, но он решил, что при наведении порядка ключ найдется. Было еще чердачное помещение, но туда Ермаков подниматься не стал, а решил заняться уборкой, тем более, что работа предстояла большая. В первую очередь он решил навести порядок на кухне, тем более, что в машине лежали пакеты с едой и спиртным, и все это необходимо занести, пока на жаре не испортилось, хоть он использовал сумку-холодильник. Когда солнце начало опускаться к верхушкам деревьев и запад начал окрашиваться в закатные цвета, Алексей, наконец, убрал 1-й этаж. Он вытер пыль, помыл полы и, наконец, поставил небольшую кастрюлю с водой на плиту, чтобы сварить себе макароны с сосисками. Алексей был голоден. Приятным дополнением к холостяцкому ужину стали закуски, которые он отыскал в погребе. Тетя Вера позаботилась о нем даже после своей смерти. Он сел за кухонный стол, положил в тарелку макароны с двумя сосисками и поставил тарелку рядом с банкой леча и бутылкой хорошей водки. Честно говоря, он устал, но чувство голода было гораздо сильнее усталости. Алексей налил себе водку и, приподняв рюмку, сказал: «Спасибо тебе за все. Всегда буду помнить тебя. Спи спокойно, уважаемая тетя Вера». Выпив водки и с удовольствием закусив леча, он начал поедать макароны. За ужином Ермаков выпил еще две рюмки. В голове зашумело, по телу начало расползаться расслабление. Алексей, положив посуду в раковину и решив, что помоет ее завтра, отправился на второй этаж. Пусть спальня была еще не убрана, сейчас его это мало волновало. Главное – занять горизонтальное положение. Упав на диван, не снимая футболки и шорт, в которые он переоделся перед уборкой, Алексей практически сразу уснул.